Глава 31. Ты не знаешь, где моя черная сумка? Ну, помнишь, черная сумка на молнии? Зачем она тебе? Нужна. Ты не видел? Нет, конечно, я за сумками не смотрю. Поиски сумки длились недолго, скоро Дина вернулась к исходной точке. Что за чертовщина, сказала она. Сумка здесь была, в кладовке. Ты точно не брал? Пришлось отступить. Это которая с короткими лямками, старая такая. Ну? Так ты бы так и сказала, что с короткими лямками. Я отдал ее Бархатову. Зачем тебе это старье? Там лежали очень важные фотопленки. Не было там никаких фотопленок. Позвони Бархатову, они там, в боковом кармане. Да не было там никаких фотопленок, я же смотрел. Ты смотрел в боковом кармане? Ты расстегнул молнию и посмотрел в боковом кармане? Ну, конечно, соврал Адмиралов, а как же иначе? Лицо жены выражало недоверие. «Ты читал цветоделение?» — спросила подозрительно Дина. Адмиралов уверенно: «Нет. Там на страницах кровавые пятна. Отпечатки пальцев твои». «Я не убийца. А, кстати, кто?» «Садовник». «Правда? Не может быть». «Значит, читал. Это не моя книга. Как я отдам?» «Подумай сама», — сказал Адмиралов. «Если бы я читал твое цветоделение, я бы, наверное, не спрашивал тебя, кто убийца. Я бы, наверное, знал». «Не факт», — ответила Дина. «Ты очень поверхностно читаешь книги. Не сбивай меня. Я положила пленки в боковой карман сумки и забыла вынуть. А они там. Ты наверняка не смотрел». «Да как же я мог отдать сумку, не заглянув в карманы?» «Конечно, я все посмотрел». «Ничего не понимаю», — сказала Дина. «Начались поиски фотопленок. Они обещали быть долгими. Поиски чего-либо в домашних условиях — это всегда тяжело. Для всех. И для тех, кто ищет, и для тех, кто не принимает участие в поисках. Для вторых особенно тяжело. Адмиралов сначала участия не принимал. Благоразумно и малозаметно лежал на диване, не шевелясь. Но тем скорее, помимо его собственной воли, в нем обострилась чувствительность к тонким изменениям ментальных полей. Он ощущал усиление напряженности». Стало особенно некомфортно с началом паразитарных и побочных находок. Например, когда из-под широкого дивана, на котором лежал Адмиралов, Дина извлекла пыльный носок Адмиралова и с выражением неизреченной брезгливости бросила его на пол у двери. Адмиралов понял, что этого ему не перенести психически, моральный груз неучастия, встал, решил поучаствовать. Заметив первые признаки участия, Дина разозлилась. Нельзя ли без демонстрации активности? Адмиралов прекратил передвигать стулья и наглядно задумался. «Они были в коробочках?» — спросил Адмиралов. «В гильзах». «В каких еще гильзах?» «От охотничьих патронов». «Оригинально», — сказал Адмиралов. «Нельзя ли без комментариев?» «Конечно, можно». Адмиралов со скорбью во взгляде смотрел, как Дина обыскивает прихожей верхнюю одежду на вешалке, и свою, и даже его. Нет, именно его, пожалуй. В содержимом своих карманов Дина абсолютно уверена. Предполагается, что он не способен знать, что имеет в карманах. А если там презерватив? Ну, там нет презерватива. А если вдруг? Такой ход событий тебя вообще не волнует? Почему не спросишь, можно я посмотрю? Нельзя. Почему? По кочану. Вот почему. И вот она, тайна женской логики. Каков должен быть ход мысли, чтобы допустить возможность хранения в кармане каких-то невообразимых гильз с фотопленкой? На кой хрен они Адмиралову? Он строго спросил, когда ты их видела последний раз? «Давно. Полгода назад, когда у отца взяла и положила в сумку». «У какого отца?» «У отца Сергия», — раздраженно ответила Дина. «Кто такой отец Сергий?» — напрягся Адмиралов. «Андрей, ты слабоумный. Я взяла их у своего отца. У какого еще отца я могу взять его пленки? У моего отца, Василия Аркадьевича Щедрина, у твоего тестя». «Да откуда же мне знать, какие ты пленки ищешь?» «Я думал, что это секретное что-то, какой-нибудь компромат или типа того, фотографии документов, ну, что-нибудь по проверке твоей аудиторской. Откуда мне знать?» «Фу, ты меня напугала. Я думал, важное что-то по твоей работе». «А это и есть очень важное. Мои детские снимки, школа, молодые родители, их знакомство, семейный архив. Позвони Бархатову, спроси у него». Адмиралов рано повеселел. «Да нет, ничего, у Бархатова, я же знаю. Слушай, а ты уверена, что тебе это все надо? Я о пленках. Ты же первое старье выбрасываешь. Может, это все не настолько важно? Подумай, прикинь. А вот не надо было говорить этого. Шел бы ты погулять куда-нибудь. Он не успел улизнуть вовремя, Дина взорвалась. Это для тебя ничего не важно, это тебе все до лампочки. Как ты живешь, Адмиралов? Тебе на всех насрать, абсолютно на всех, даже на нее. На кого на нее? — спросил холодно. Сам знаешь, на кого. Говори, на кого? — закричал Адмиралов. На нее, на твою Франсуазу. Хлопнув дверью, ушел. Солнце светило весеннее, шел злой Адмиралов. Шел злой Адмиралов, а солнце светило весеннее. Адмиралов шел злой, а солнце светило. Почему-то позвонил Максу. Контрольный звонок. Ничего не изменилось ли с Индией? С Индией изменилось лишь то, что степень готовности вот-вот повысится. А купил ли Адмиралов себе ботинки на жесткой подошве? Еще не купил, значит, надо купить. Через полчаса они с Максом встретились в обувной секции спортивного магазина, занимавшего целый этаж торгового центра. Из окна были видны крыши домов и стрела подъемного крана. Макс был большой дока в ботинках на жесткой подошве. У него тоже был свой интерес купить Любови белые шнурки. «Есть ли у вас белые шнурки?» «Один метр», — ответила продавщица. «Мне на 6 дырочек с одной стороны». «Подойдут». Макс купил. А вот ботинки на жесткой подошве подходили Адмиралову не во всем. То давило на пятку, то жало в носке. Без помощи Дины ему ботинки мерились плохо, даже на жесткой подошве. Но Макс был дока в ботинках, заточенных на экстрим. С помощью Макса ботинки выбрались, как сумели. Вот в этих по горным тропам пройдешь. У Адмиралова не было денег с собой на ботинки, а кредитной картой он не пользовался. Ничего, решили отложить. Жизнь ведь не кончается в магазине у кассы. Этажом ниже, в так называемой пиццерии, сидели Андрей Адмиралов и Макс Командор, пиццу ели и пили пиво. Адмирал о досадных невзгодах рассказывал, вспоминая события дня. Пропустив мимо ушей импульсивную исповедь Адмиралова, Макс о своем с ним поделился. «Понимаешь, у нее пунктик. Она вбила себе в голову, что я ее ревную. Ко всему движущемуся и недвижущемуся боится спровоцировать ревность во мне». Адмиралов был поражен. «А ты...» «Нет», — осторожно спросил Адмиралов, — «не ревнуешь?» «Я похож на ревнивца». «Подожди, а разве ты не проходил курс у Крачуна?» «Против патологической ревности». «Это Люба тебе сказала?» «Ну, видишь ли, какая тут история. Мы с Крачуном старые знакомые. В годы нашей юности, тебе и не представить такое, мы с ним торговали дынями в Днепропетровске. Короче, я договорился с ним, что он за меня как бы возьмется, не по-настоящему, для вида, для Любы. Пусть она считает, что меня вылечили». «Врет», — подумал Адмиралов. «Крачун сам говорил, что у него Максим лечится. Или это говорил не Крачун? А может, Крачун мистифицировал Адмиралова? Со мной все в порядке», — продолжал Макс. «На самом деле это ей надо помощь оказывать. Но вся проблема в том, что с ревностью разработок выше головы, как справляться, а вот со страхом ревности ничего нет. По секрету, хорошо? Это я ее на ваши курсы направил, ну, на терапию против курения. Она как бы от курения избавляется. Мне это Крачун подсказал». «И что?» «А на самом деле там ее проблемой занимаются. Она не знает этого». «Кто занимается? Крачун?» «Нет, Фурин». Адмиралов помолчал, подумал. «А Крачун? Он тоже ревностью занимается?» «Нет, это не его тема. Он только сделал вид, что со мной занимается. Специально, для Любы, я же тебе объяснил. Ревностью только Фурин занимается, помимо курения». «А чем занимается Крачун?» «Ну, чем-то занимается, я не помню, я ничего в этом не понимаю». Адмиралову показалось, что Макс что-то скрывает. «Минуточку», — сказал Адмиралов, — «но зачем такой сложный путь? Через курсы против курения, а прямо нельзя?» «Ты что? Она бы не пошла». «А в чем лечение заключается?» «Да нет никакого лечения. И не лечение это, а психологическая помощь. Это же разные вещи. Пока до этого еще не дошло, чтобы лечить. Пока феномен изучается только». Адмиралову это что-то напомнило. «А не собирается ли Фурин выступить с докладом на конференции?» «Тип того», — сказал Макс. Тут появился некто и громким голосом обратился к сидящим за столиками. Он попросил покинуть здание, потому что все здешние службы закрываются. Сказав это, немедленно удалился. «Бомба, наверное», — сказал Макс. Народ не спешил расходиться. Стоп. Я правильно понимаю? Значит так, Люба, будучи твоей женой, страдает страхом патологической ревности, хотя я не даю ей никакого повода, быстро вставил Максим. И этот феномен страха патологической ревности изучает психотерапевт Фурин, для чего он пользует Любу на курсах коллективной терапии против курения. Ну ты выбирай выражение «пользует». Это по-другому называется. А в целом верно. Фурин хотел с нами в Гималайи, чтобы за Любой присматривать, наблюдать, но не смог. Так что у нас всего один психотерапевт будет. Это кто еще? Крачун, естественно. Крачун? Ты разве не знал? Я думал, это ты его уговорил. Крачуна? С нами в Индию? Он попросился, я думал, это ты ему сказал. Так вот оно что, теперь понимаю. Он узнал, что мы в Индию едем, и что вашим отношениям будет положен конец, и захотел поближе быть к вам с Франсуазой. Я тебе не говорил, что ее зовут Франсуаза. Ну, значит, мне приснилось. Перестань, шило в мешке не утаишь, не парься. Мне нет никакого дела до ваших с ней отношений, а вчетвером будет проще, дешевле будет машину нанять. Я рад, что с нами Крачун. Много лет его знаю. Смотри-ка, расходятся все. Действительно расходились. Допив пива, Макс и Адмиралов пошли в сторону эскалатора. Народ по этажу брел нога за ногу, не торопясь, нехотя. То, что поступил о бомбе сигнал, все уже знали. Вот и голос по радио, наконец, передал бодро торжественным тоном, что всем необходимо удалиться за пределы здания, не предаваясь панике. А никто и не предавался. Конечно, одна из ложных тревог, не более того. Но кто их там разберет, какие из них ложные? На выходе не торопили, всех выпускали и никого не впускали. Кто-то из невпускаемых возмущался порядками. Он очень хотел войти внутрь здания, чтобы купить дезодорант. Макс увидел у входа антитеррориста с умной собакой. Ему собака не понравилась. Умом. Подожди, я переложу тут. Он перекладывал какие-то конверты из одного отделения сумки в другое. То другое застегивалось на молнию. На почту собрался. Макс не ответил. «Надеюсь, у тебя там не гексоген?» «Нет, другое. Если что, держись от меня в стороне». Однако мимо умной собаки прошли беспрепятственно. Макс на улице закурил, Адмиралов от курения воздержался. «Ничего не хочешь сказать?» «Видишь ли, эти конверты я беру в Индию. В них ни письма, ни гексоген, в них прах. Прах человеческий». Подожди, дай покурить, надо с мыслями собраться. Не знаю, как объяснить, а потом объясню.